Глава четвертая. Скарлетт. «Мама! Мама!» Скарлетт не переставала кричать всю дорогу от парка до полицейского участка, колотя в стекло кулаками, а потом головой. У нее саднило горло, и костяшки на руках превратились в один сплошной синяк. На улице шел дождь, и стекло в машине запотело, не позволяя ничего разглядеть снаружи. Из-за этого Скарлетт кричала еще сильнее, думая, вдруг мама там и машет ей, а она ничего не видит. «А ну прекрати!» — сказала женщина-коп. «Черт, она опять меня поцарапала!» «Дикий котенок!» — это произнесла другая женщина-коп, сидевшая в машине сзади. У нее было более худое лицо, более злое. «Какая мать, такая и дочь!» «Я хочу к маме!» «Ты увидишь ее, если будешь хорошо себя вести. Поняла?» Скарлетт уже больше не могла плакать. У нее как будто совсем закончились слезы. Горло у нее так болело, что она едва могла глотать, и ее одолевала подступающая тошнота. Но хуже всего была развершаяся внутри нее яма страха. «Я боюсь, вдруг я никогда больше не увижу маму!» — прошептала Скарлетт. И тогда она заметила это. Взгляд. Скарлетт хорошо умела понимать значение взглядов. У нее был в этом опыт. Взгляд, который бросала на нее мама перед игрой, означал «будь хорошей девочкой». А тогда в магазине взгляд тетушки Джулии с фиолетовыми волосами сказал ей «сделай вид, что ты меня знаешь». А во взгляде приходивших к ним домой дядек читалось «а ну-ка исчезни, у меня с твоей матерью есть дело наедине». Однако в том взгляде, которым обменялись эти женщины-копы, было что-то другое. Он означал «не выдавай секрет». «Ты увидишь ее, обещаю», — сказала более приятная женщина. «Вы врете!» — закричала Скарлетт, и снова принялась биться головой о стекло машины, пока ее не схватили за руки. Но она все равно продолжала вырываться. Не успокоилась она и тогда, когда ее привели в большое черное здание на одной из центральных улиц. «Легавка» — так назвал его один из маминых дядек, когда они пролетали однажды мимо на его черном мотоцикле. «Ну и что тут у нас?» — спросил человек за стойкой дежурного. У него была блестящая голова с редкими клочками оставшихся волос. Все его лицо покрывали морщины, что напоминало Скарлетт географический атлас. Учитель говорил, что эти линии показывают, насколько высоко суша находится над уровнем моря. Скарлетт никогда не видела моря, но не хотела в этом признаваться, чтобы другие дети не смеялись над ней. «Где моя мама?» — Скарлетт пнула стойку с такой силой, что у нее заболели пальцы на ноге. Именно так поступила мама, когда тетка в муниципалитете сообщила им, что их арендная плата теперь станет больше. Впрочем, тогда с этого вышло мало толку. Маме просто сказали, что если она не будет вести себя прилично, то не получит больше никаких субсидий. «Ты ее увидишь, когда мы скажем», — сказал человек Атлас. «А сейчас веди себя хорошо, мисс». Потом он мотнул головой в сторону двери с черно-золотой надписью. Скарлетт прочитала по буквам «Служба опеки». «Вам туда». Тетка Коп со злым лицом взяла ее за плечи. «Если кто-то пытается тебя схватить, — всегда говорила мама, — сразу подгибай колени, тогда им будет труднее тебя тащить». Однако это не помогло, потому что человек из застойки тоже ее схватил, и вдвоем они доволокли ее до двери с надписью. В комнате стояли стулья и стол, а на нем тарелка с печеньем, шоколадным, ее любимым. «Скарлетт!» Сначала она даже подумала, что это ее тетушка Джулия. У этой женщины были такие же взъерошенные фиолетовые волосы, мама называла это рваной стрижкой, и черные следы от растекшейся туши под глазами. Но все же это оказалась не тетушка Джулия. У нее не было в носу золотой сережки, у нее была серебряная. «Тебя зовут Скарлетт, верно? А вам какое дело?» Именно так научила ее говорить мама, в тех случаях, когда непонятно, следует ли вообще отвечать. «Так написано в твоем паспорте, детка». Паспорта нужно было хранить в каких-нибудь укромных местах, чтобы копы не могли их отыскать. Мама постоянно их перепрятывала. То за кухонной плитой, то под отклеившейся грязно-коричневой ковровой плиткой на кухне, то за треснувшей раковиной, которая протекала, потому что муниципалитет так никого и не прислал ее починить. «Где вы его нашли?» — Скарлетт скрестила руки на груди. Так же, как делала мама, когда кто-нибудь выводил ее из себя. «Он был у твоей мамы, детка?» «Я хочу увидеть ее!» Скарлетт с такой силой пнула стул, что он упал. «Подними его и сядь!» — прорычала женщина-коп с худым лицом. Однако рваная стрижка помотала головой. «Пусть стоит, если хочет!» Потом она присела на корточки рядом со Скарлетт, так что они стали почти одного роста. Глаза у нее были добрые. «Меня зовут Камила. Я социальный работник. Я понимаю, что это для тебя шок, детка, и я знаю, что ты хочешь к маме, но ты должна мне поверить. Ты не можешь увидеть ее прямо сейчас. Сейчас нужно решить кое-какие вопросы». «Какие еще вопросы?» — прохныкала Скарлетт. «Это взрослые дела». Она знала, что это значит. «Иди спать, у мамы с этим дядей есть важное дело. Ничего не говори, когда мама сует в сумку банку бобов в супермаркете, не собираясь платить». «Скарлетт, детка, послушай меня», — проворковала она своим тонким голосом, как птичка. «У тебя есть папа или бабушка, или дедушка, или тетя, или кто-нибудь, кому мы можем позвонить?» Скарлетт заколебалась, крутя пальцами одну из красных бусинок в своих волосах. «Стоит ли сказать про дядек?» «Наверное, нет. Мама всегда говорила, что не доверяет никому из них». «Нет, мы с мамой только вдвоем. Нам больше никто не нужен». «То же самое сказала и мать», — проворчала тетка Коп со злым лицом. «Но я могу побыть одна. Так уже случалось, когда маме нужно было куда-нибудь уйти». «Правда?» Камила с рваной стрижкой начала что-то писать на лежавшем перед ней большом листе бумаги. Хотя он был не разлинован, строчки у нее выходили очень ровными. «Что ж, боюсь, так делать нельзя. Ты еще слишком маленькая». Скарлетт охватила паника. «Но мне хорошо дома с мамой. Она вовсе не всегда уходит из дома вечером. И вообще, сейчас же еще не темно, и мне нужно в школу». Глаза Скарлетт снова начали наполняться слезами. «Сегодня мой самый любимый день. Можно выбрать любую книжку и читать, и будет час новостей». «Это что такое?» — спросила тетка Коп. «Это когда дети рассказывают, что нового произошло у них в семье», — медленно пояснила рваная стрижка. «Интересно. Мама сказала, что я смогу пойти в школу попозже, после игры». «Какой игры?» Голос тетки Копа прозвучал резко, быстро. Скарлетт прикусила губу. «Я не могу вам сказать, это секрет». «Знаешь что, Скарлетт?» — произнесла тетка Коп. «Твоей маме могло бы помочь, если бы ты нам все рассказала. Ты ведь хочешь этого, правда?» Скарлетт кивнула. «А иначе у твоей мамы будет еще больше проблем, чем у нее есть». «Мне кажется, не стоит так говорить», — вмешалась рваная стрижка. Тетка полицейский пожала плечами, давая понять, что она считает иначе. Потом она налила Скарлетт черносмородинового сока и та жадно выпила его с печеньем. «Вкуснятина». «Послушай, Скарлетт, мы тут говорили про истории, которые вы рассказываете в школе. Мне они тоже очень нравятся. Вот, держи карандаш. А теперь пододвинь свой стул. Отлично. Напиши нам все про игру. Это должно быть очень интересно». Об этом нельзя никому рассказывать, Скарлетт хорошо знала. Но ведь теперь, когда это могло помочь маме, все совсем по-другому. «А вы обещаете, что после этого я увижу маму?» «Обещаю». Дело оказалось не быстрое. «Просто пиши все, что помнишь». Когда Скарлетт закончила писать, у нее болела рука от усталости. «Хорошая девочка». Даже злая тетка Куб была ею довольна. «А теперь мы с мамой можем пойти домой?» Рваная стрижка снова присела на корточки рядом со Скарлетт. «Тебе придется переночевать сегодня где-нибудь в другом месте, а дальше будет видно, хорошо?» Скарлетт снова захлестнула волной паники. «Но я же написала для вас свою историю. Вы же обещали, что я смогу тогда увидеть маму». «Ты увидишь ее, но только после того, как мы утрясем вопрос с твоим устройством». «Почему я не могу просто вернуться домой?» «Потому что там никого нет, детка, а тебе нельзя там оставаться одной». «Где моя мама? Что вы с ней сделали?» Злая тетка полицейский схватила ее за руку и потянула в коридор. «Я не думаю, что в этом есть необходимость», — забормотала вслед рваная стрижка. И тогда Скарлетт увидела ее, маму. А она заходила в другую дверь, справа. Скарлетт хорошо различала право и лево. Налево они поворачивали, когда ходили на игру в парке, а направо — в магазины. Мамин голос пырнул ее в грудь. Скарлетт не совсем была уверена, что сначала пырнул, но понимала, что это должно быть очень больно, потому что нечто такое, как она слышала, случилось с пареньком, жившим двумя этажами ниже, и с тех пор он лежал в больнице. «Отпустите меня!» — раздался душераздирающий мамин вопль. «Я хочу поговорить со своей малышкой. Это мое долбанное право!» «Не сейчас». Потом дверь захлопнулась, и мама исчезла. «Почему они ее увели?» — зарыдала Скарлетт, катаясь по полу. «Почему? Почему?» «Бедная крошка», — услышала она над собой. «Некоторые женщины не должны иметь детей», — произнес другой голос. Ладно, посмотрим, кто у нас есть в списке для экстренного размещения. Так, Уолтерсы, подойдет. Послушай, Скарлетт, я отвезу тебя домой к одной очень милой семье. Они с тобой присмотрят. И будет намного лучше, если ты перестанешь пинаться и кричать. Договорились? Мы найдем тебе чистую одежду, когда туда доберемся. А с твоей школой мы свяжемся потом и всем сообщим. «Мама!» — сдавленно произнесла Скарлетт. Она задыхалась, и каждое слово давалось ей с трудом. «Мне нужно сказать ей, куда я поеду». «Все в порядке, детка, она уже знает». «Когда я смогу ее увидеть?» — последовал очередной вздох. «Нам придется подождать до решения суда. Но ты не бойся, о тебе есть кому позаботиться». Мира поднимает настроение и успокаивает гнев. Апельсин, похожий эффект, также может снижать тревожность. И, конечно же, ромашка. Ароматическая смесь от гнева. Так называл это мой инструктор. Но иногда бывает нужно и что-то еще. Я начала вести дневник после того, как с нами стал работать психолог. Он сказал, что когда все записываешь, это очень полезно. И он был прав. Это помогает снять эмоциональный груз. Мне действительно кажется, что выплескивание своих чувств на бумагу удержало меня от нанесения кому-нибудь физического вреда. Однако некоторые могут возразить, что я все же это сделала. Так что если эти записки вдруг попадут кому-нибудь в руки, и кто-нибудь прочитает их, что произойти не должно, мне хотелось бы отметить, что я вовсе не задумывала ничего такого. Поверите вы или нет, но я ввязалась во все это из лучших побуждений.